Глава 10. Змея. Крики черни не пугали дочь Гамилькара. Она была поглощена более высокой заботой. Занемогла ее большая змея, черный пифон. А змея была для Карфагена общенародным и вместе с тем личным фетишем. Ее считали порождением земного ила, так как она выходит из недр земли, и ей не нужно ног, чтобы двигаться по земле. Движения ее подобны струистому течению рек. Холод ее тела напоминает вязкий плодородный мрак глубокой древности, а круг, который она описывает, кусая свой хвост, подобен кругу планет, разуму Ишмуна. Пифон Саламбо несколько раз отказывался съесть четырех живых воробьев, которых ему преподносили каждое полнолуние и каждое новолуние. Его великолепная кожа, покрытая подобно небесному своду, золотыми пятнами на черном фоне, пожелтела, сделалась дряблой, сморщенной и слишком просторной для тела. Пушистая плесень распространялась вокруг головы, а в углу век показались маленькие красные точки. Они как будто двигались. Время от времени Саламбу подходила к корзинке, сплетенной из серебряной проволоки. Она отдергивала пурпуровую занавеску, раздвигала листья лотоса, птичий пух. Змея все время лежала, свернувшись, неподвижная, как увядшая лиана. Саламбо так долго смотрела на нее, что ей казалось, будто сердце ее, кружась спиралью, подступает к горлу, и какая-то другая змея душит ее. Саламбо была в отчаянии от того, что видела Заимф. Вместе с тем она испытывала как бы радость и затаенную гордость. Сверкавшие складки таили неведомое. То было облако, окутывавшее богов, то была тайна мировой жизни. И Саламбо, приходя в ужас от самой себя, жалела, что не коснулась покрывала. Она почти все время сидела, поджав ноги в глубине своей комнаты, обнимая руками левое колено, с полуоткрытым ртом, с опущенной головой, с остановившимся взглядом. Она с ужасом вспоминала лицо своего отца. Ей хотелось уйти в Финикийские горы, свершить паломничество в храм Афаки, куда Танит спустилась в виде звезды. Ее воображению рисовались манящие и вместе с тем пугающие образы, и с каждым днем чувство одиночества все сильнее охватывало ее. Она даже не знала ничего о Гамилькаре. Утомленная своими мыслями, она поднималась, с трудом передвигая ноги в маленьких сандалиях с постукивающими на каждом шагу каблучками, и бродила по большой тихой комнате. Сверкающие пятна аметистов и топазов дрожали на потолке, и Саламбо, продолжая ходить, слегка поворачивала голову, чтобы их видеть. Она пила прямо из горлышка висевших амфор, обмахивала грудь большими опахалами или развлекалась тем, что сжигала кинамон в выдолбленных жемчужинах. В час заката Таанах вынимала ромбовидные куски черного войлока, закрывавшие отверстия в стене. Тогда в комнату влетали голуби, натертые мускусом, подобно голубям Танит. Их розовые лапки скользили по стеклянным плитам пола среди зерен овса, которые Саламбо бросала им полными пригоршнями, как сеятель в поле. Иногда она вдруг раздражалась рыданиями и неподвижно лежала на широком ложе из кожаных ремней, неустанно повторяя одно и то же слово, мертвенно-бледная, с широко раскрытыми глазами, бесчувственная, холодная. Все же она слышала в это время крики обезьян на верхушках пальм и непрерывный скрип большого колеса, накачивавшего воду в порфировый бассейн. Иногда в течение нескольких дней Саламбо отказывалась от пищи. Ей снилось, что потускневшие звезды падают к ее ногам. Она призывала Шагабарима, но когда он приходил, ей нечего было ему сказать. Его присутствие было для нее облегчением, она не могла без него обойтись. Но она внутренне восставала против его власти над нею. В ее чувстве к жрецу был ужас, соединявшийся с ревностью и ненавистью, но вместе с тем она по-своему любила его из благодарности за странное наслаждение, которое испытывала в его присутствии. Он сразу увидел в страданиях Саламбо влияние Раббет, так как умел искусно распознавать, какие боги посылали болезни. Чтобы исцелить Саламбо, он приказывал кропить ее покои водою, настоянной на вербене и руте. Она ела по утрам мандрагоры, на ночь ей клали под голову мешочек со смесью из ароматных трав, приготовленной жрецами. Он даже примешивал к ним баарас, огненного цвета корень, который отгоняет на север злых духов. Наконец, повернувшись к полярной звезде, он трижды произносил шепотом таинственное имя Танит, но Саламбо все не выздоравливало, и тревога его возрастала. В Карфагене не было никого учения Шагабарима. В молодости он учился в школе Макбедов в Барзиппе, близ Вавилона, потом побывал в Самофракии, в Песенунте, Эфесе, Фессалии и Иудее, посетил храмы набатейцев, затерянные в песках, и пешком прошел вдоль берегов Нила, от водопадов до моря. Закрыв лицо покрывалом и потрясая факелами, он бросал черного петуха в костер из сандарака перед грудью сфинкса отца ужасов. Он спускался в пещеры Прозерпины, он видел вертящиеся 500 колонн лемносского лабиринта, сияющий таренский светильник, на стержне которого укреплено столько огней, сколько дней в году. По ночам он иногда принимал у себя греков и расспрашивал их. Строение мира занимало его не менее, чем природа богов. При помощи астрономических сооружений, установленных в Александрийском портике, он наблюдал равноденствие и сопровождал Докерен бематистов Эвергета, которые измеряют небо, считая свои шаги. В связи со всем этим в мыслях его возникла своеобразная религия без определенных догматов, и именно вследствие этого головокружительная и пламенная. Он перестал верить, что земля имеет вид сосновой шишки. Он считал ее круглой и вечно падающей в пространство с такой непостижимой быстротой, что ее падение незаметно. Из того, что солнце расположено над луной, он приходил к выводу о превосходстве Ваала, считая, что солнце — лишь отражение и облик его. И все наблюдения над жизнью земли приводили его к признанию верховной власти истребляющего мужского начала. Затем он втайне обвинял Раббет в несчастье своей жизни. Не ради нее ли верховный жрец, шествуя среди брецания кимвалов, лишил его некогда будущей мужественности? И он следил печальным взглядом за теми, которые уходили со жрицами в тень фисташковых деревьев. Дни его проходили в осмотре кадильниц, золотых сосудов, щипцов и лопаток для алтарного пепла и всех одеяний, приготовленных для статуй, вплоть до бронзовой иглы, которой завивали волосы на старой статуе Танит в третьей храмовой пристройке вблизи виноградника с гроздьями из изумруда. В одни и те же часы он поднимал большие ковры на тех же дверях и вновь опускал их. В одной и той же позе он воздевал руки. На одних и тех же плитах пола, распростершись, молился, в то время как вокруг него множество жрецов ходило босиком по коридорам, окутанным вечным мраком. В бесплодной его жизни Саламбо была точно цветком в расщелине гробницы. Он все же был суров с нею и не щадил ее, назначая покаяние и говоря ей горькие слова. Его жреческий сан устанавливал между ними как бы равенство пола, и он сетовал на девушку менее за то, что не мог ею обладать, чем за то, что она так прекрасна, в особенности так чиста. Он часто замечал, что она уставала следить за ходом его мыслей. Тогда он уходил опечаленный, чувствуя себя еще более покинутым и одиноким, и жизнь его становилась еще более пустой. Иногда у него вырывались странные слова, которые мелькали перед Саламбо, как молнии, озаряющие пропасти –